Глава 22. Поминки падения, устроенные тестем в его доме, были совершенно неуместны. Они, во-первых, не были приурочены ни к одной отведенной церковью дате. Во-вторых, назначены были на середину недели. А это рабочий день у него и последняя учебная неделя у Тараса. А парень и так пропустил много дней после смерти матери. Глеб нехотя собирался. Нехотя изображал скорбь. Ему больше удавалось изображать печальную задумчивость. «Сиди себе, помалкивай, время от времени грустно вздыхай». Так вздыхать можно было и по Дине, и из-за мозоля на левой пятке, который тревожил третий день. А вот скорбь изображать не выходило. Надо было плакать, без конца вспоминать, восклицая, какой Дина была хорошей и славной девочкой. У тестя выходило, потому что он Дину любил. Потому что она была его дочерью, любимой дочерью. Глеб настолько притворяться перед тестем не мог. Тем более, что Дина последние месяцы его просто изводила. Она сводила его с ума своими придирками, подозрениями, бесконечным нытьем. Он настолько остыл к ней, что даже не мог вспомнить, а любил ли он ее вообще когда-то. А эти ее участившиеся разговоры о разводе. Это же с ума сойти можно было. Она без конца ему угрожала. Ему. Его карьере. И это после всего, что он сделал для своей семьи. После ситуации, в которую они попали по милости. «Радуешься, небось?» Вдруг вскинул на него покрасневшие от слез глаза тесть. «Вижу. Радуешься. Можешь даже своей башкой не трясти, зятёк. И так все видно». «Альберт Вадимович, прекратите». Глеб недовольно поморщился, перевел взгляд на притихшего сына. «Тарас, ступай в сад, подыши воздухом». «Пап, там дождик льёт, ты чего?» Возразил сын, но со стула сполз и к выходу из гостиной направился. «Я в маминой детской комнате посижу. Дед, можно?» «Конечно, Тарас, конечно». Голова тестя слабо качнулась, подбородок уткнулся в грудь, и тесть снова заплакал. «Девочка моя, как же мне тебя не хватает! Как же так могло случиться?» Глеб осторожно положил вилку на край тарелки. Он еле-еле впихнул в себя рыбный салат. Нет, вкус у салата был отменным. Аппетит никуда не годился. Какой аппетит под пристальным взглядом рыдающего тестя. «Вы знаете, не хуже меня, Альберт Вадимович, что Дина попала в эпицентр взрыва совершенно случайно, что покушение готовилось на ее двоюродного брата, то бишь вашего племянника, который не мог пропустить мимо себя ни единого скандала». Против воли голос Глеба зазвенел негодованием. Мало ему было одного дела с бандой коррумпированных чиновников, так он и в ресторанной драке ухитрился засветиться. И там нашел приключение. А Дина? Дина зачем с ним пошла? Что ее заставило потащиться с братом в этот зал судебных заседаний? Только-только свободно вздохнули после одного злополучного происшествия. Как? «Гибель подростка под колесами твоего внедорожника ты называешь злополучным происшествием?» Противным скрипучим голосом отозвался тесть. «Не горем, не бедой, а злополучным происшествием. Да ты циник, Глеб. Как я в тебе ошибся, однако!» «Я вас умоляю, Альберт Вадимович!» Сказал и сказал. «Чего к словам цепляться?» Глеб нервно дернул уголками рта, пытаясь улыбнуться. Он мог бы, конечно, послать этого старика ко всем чертям. Скомкать салфетку, встать, забрать сына и уехать домой. Но сын не понял бы такого отношения к его дедушке. И спросил бы потом с него, а почему он так? Ну и старик, невзирая на то, что давно отошел от дел, обладал странным влиянием на ход некоторых событий. Мог как помочь, так и нагадить. И в преддверии выборов ссориться с ним не следовало. «Вам известно не хуже меня, чего мне стоило замять скандал», — добавил Глеб шепотом, с опаской, посматривая на дверь, за которой скрылся Тарас. «Чего мне стоило найти человека, который взял на себя вину?» «Понятно». Согласно кивнул тесть. Потянулся к рюмке с водкой. Поднял ее. «Давай помянем светлую душу доченьки моей. Или не желаешь?» Глеб со вздохом налил себе водки. «Ведь знает старая сволочь, что он за рулем. Знает, что рабочий день в разгаре. И он к тому же планировал сегодня еще появиться на своем рабочем месте, потому что разговор с Юлей следовало провести незамедлительно. Она вдруг вечерами сделалась жутко занятой. Перестала отвечать на его звонки. Перестала врываться в его кабинет без доклада. Поначалу это нравилось. Сейчас насторожило. И он планировал сегодня с ней серьезно поговорить. А этот старый дед, не выпускающий вожжей влияния из своих артритных рук, вынуждает его пить водку. Белым днем. И попробуй откажись. Сразу углядит в его отказе крамолу. И нагадит. Пусть земля ей будет пухом. Тихо проговорил Глеб и выпил, не чокаясь, до дна. Пусть. Кивнул тесть и тоже выпил. Тут же налил еще. «Давай сразу, чтобы не согрелась». Снова выпили. Потом еще по одной. «Всё, мне хватит. Альберт Вадимович, вам тоже не надо. У вас же сердце больное». Решил Глеб продемонстрировать заботу сильно захмелевшему старику. «Ну и помру. Кому от этого худо? Тебе, что ли, зятёк? Только обрадуешься». «Ну о чем вы таком говорите, Альберт Вадимович? Ладно, на меня злитесь, непонятно за что». Возмутился вполне искренне Глеб. «А внуки, подумайте». «А я о нем только и думаю, Глеб. И все, чем владею, подписал уже ему. Все. И Дина, умница моя, тоже все ему подписала. Вот вскроют завещание, узнаешь сам». «Опа! Вот это новость!» Глеб окаменел. Он был уверен, что завещания нет. Дина ничем не болела. Никогда не заговаривала о смерти. Зачем завещание? А ну вон оно как. Завещание, значит. Всё Тарасу. Супер. Молодчина, жена. Респект тебе там, на том свете. Всё сыну достается, да? И половина дома, в котором они живут. И часть бизнеса, которым Дина владела на паях с отцом. И две огромные квартиры в центре города. Счета в банке. Ай да сука! Ай да удар ниже пояса! Хорошо сыну 15 лет. До совершеннолетия он как-нибудь сумеет распорядиться по-своему всем, что оставила Тарасу мать. А если бы мальчишка был совершеннолетним, что тогда? Глеб бы по миру пошел. Ай да сука! «Меня не интересуют условия завещания, Альберт Вадимович». Глеб грустно улыбнулся. Спасибо водке помогало играть. «Мне ничего не нужно. Я люблю работать. Зарабатывать. Мне хватает, вы же знаете». «Знаю». Тесть уставил на него плывущий хмельной взгляд. «Это я так тебе сказал, на всякий случай. Чтобы знал, что если это ты организовал покушение на Дину, то зря старался». «Господи ты, боже мой!» — вскричал Глеб, вскакивая. «Вы простите в своем уме, Альберт Вадимович! Что вы такое говорите? Я никогда бы... Я бы никогда даже думать не посмел о таком!» К тому же покушались на вашего племянника. Вы же знаете, вам же говорили. Он почти задыхался от ненависти к этому старику. Или от водки почувствовал удушье. Пришлось ослабить узел галстука. Вот уж действительно, не знаешь, откуда ждать неприятностей. Ведь если старику взбредет в голову что-то, он непременно доведет дело до конца. В смысле расследования. Свое собственное расследование. О, Господи, только не это! Ему одного скандала хватило за глаза. Еле-еле отмылся перед лицом общественного мнения. Так теперь выдумки выжившего из ума тестя нарисовались. «Даже думать не смейте о подобном!» «И еще. Глеб поднялся из-за стола. Наклонился в сторону тестя. «Не смейте засирать мозг мальчишке!» «Ишь, как заговорил!» Отозвался тесть через минуту, не отрывая взгляда от портрета дочери с траурной каемкой, стоявшего прямо перед ним. «Слышишь, дочка, как осмелел твой наглый муж. Наверняка боится, что его опеки родительской лишат. Боится, боится. Ведь тогда тютю, плакали денежки. Что скажешь, Дина? Устроить ему веселую жизнь, а?» «Ой, да идите вы к черту! Со своими деньгами, со своим старческим маразмом. Тараса я вам не отдам. Достаточно уже Дины. Вы ей очень удачно жизнь сломали, избаловав до неприличия. Тараса я вам не отдам». Глеб скомкал накрахмаленную льняную салфетку. Швырнул ее на тарелку со следами рыбного салата. Пошел к двери. «А у тебя никто и не спросит», — прошипел ему в спину тесть. «У меня не спросят, спросят у Тараса. Он взрослый мальчик». Глеб склонил голову, остановившись возле двери, и повторил задумчиво. «Он взрослый мальчик. У него никого, кроме меня, нет. Есть еще я, не забывай». Альберт Вадимович взял в руки вилку. Принялся рассматривать ее зубья на свет. «Я еще достаточно здоров и влиятелен, чтобы требовать опеки над несовершеннолетним внуком. И я все время дома. И я не сплю со своими подчиненными прямо в своем рабочем кабинете». «Старая сволочь! Старая сволочь! Что он себе позволяет? Как он смеет вообще? Как смеет сомневаться в его отцовских чувствах? Как смеет угрожать? Здоров он, влиятелен. Сегодня здоров, а завтра нет. Сегодня влиятелен, а завтра руки никто не подаст. Так бывает. А еще бывает, что старики умирают в собственных постелях. Просто по причине внезапной остановки сердца». Выпалил он, поглаживая голую спину Юли между лопатками. «Ну уж, Глеб, это как-то слишком». Она заворочилась в его руках, привстала на локте. «Не надо так жестоко». «В каком смысле?» Он глянул в ее темно-синие, как морская вода, глаза. Подергал за прядку волос. «Ты о чем сейчас?» «Я о внезапной кончине твоего тестя, которую ты планируешь». «Да ты что?» Притворно испуганно ахнул он и рассмеялся. «Ничего я не планирую. Тьфу-тьфу-тьфу. Но ему за 70, Юля. Не может же он жить вечно. Никто вечно не живет. «Никто», — ответила она ему осторожной улыбкой. «И никто в здравом уме не отдаст мальчишку старику, невзирая на его влияние. Прежнее влияние. Он и сейчас кое-что может». «Ой, да брось!» Она скроила комичную мордочку, будто попробовала кислого. «Что он может?» «Гадить, к примеру». «Гадить он, Глеб, сможет скоро только под себя. Его время ушло». Она перекатилась с живота на спину, с хрустом потянулась, зевнула. «Так что не бери греха на душу. Не желай ему скорой кончины». «Да я ничего такого. Просто мысли вслух». Он с удовольствием рассматривал тело любовницы. Он вдруг понял, что соскучился. И что в ее словах об их общем совместном будущем после которых между ними повеяло холодком, есть что-то правильное. Действительно, их затянувшиеся тайные отношения должны прийти к логическому завершению. Они должны либо легализовать их, либо расстаться. Расставаться он с ней не хотел. Это точно. «Мысли или мечты?» — погрозила она ему пальчиком. «Нет, не мечты. Просто мысли. Просто мысли!» — повторил он громким шепотом, привстал на локтях и, склоняясь над ней, спросил. «А ты не хочешь мне рассказать, где провела несколько вечеров минувшей недели, дорогая? Дома тебя не было. Об этом мне совершенно точно известно. Итак, где ты была?»